Однако, как ни торопились колонисты завершить постройку нового корабля, их нередко отвлекали другие столь же важные дела. Первым долгом надо было посетить кораль, где стояло стадо муфлонов и коз, и пополнить запас кормов для скота. Было решено, что на следующий день, 7 января, Айртон отправится в кораль, и так как со всеми этими привычными работами он вполне мог управиться без посторонней помощи, Пенкроф и его товарищи немало удивились, услышав следующие слова инженера. «Раз вы завтра едете в кораль, Айртон, я поеду вместе с вами». «Эй, нет, мистер Сайрес!» — воскликнул моряк. «У нас ведь каждый день на счету, и если вы оба уедете, нам, шутка ли, не хватит двух пар рук?» «Мы вернемся послезавтра», — ответил Сайрес Смит. «Мне необходимо побывать в корале. Я хочу знать, скоро ли произойдет извержение». «Извержение, извержение!» — недовольно проворчал Пенкроф. «Будто нет на свете вещи поважнее извержения. Меня, как видите, оно ни капли не беспокоит». Несмотря на все доводы моряка, поездка, задуманная инженером, была назначена на следующее утро. Герберту очень хотелось отправиться вместе с Сайросом Смитом, но он побоялся, что это окончательно испортит настроение Пенкрофу. На следующий день на заре Сайрос Смит и Айртон уселись в повозку, запряженную парой анагров, которые крупной рысью повезли их в кораль. Низко над лесом клубились тяжелые черные облака, вырывавшиеся из кратера вулкана. Эти облака, застилавшие небо, состояли, по всей вероятности, из разнородных элементов. Не только дым, бьющийся из жерла вулкана, придавал им плотность, но и минеральные вещества в пылеобразном состоянии, путсалана и серый пепел, мелкий, как мука тончайшего помола. Вулканический пепел столь легок, что наблюдались случаи, когда он в течение нескольких месяцев держался в воздухе, не оседая на землю. После извержения вулкана в Исландии, происшедшего в 1783 году, воздух чуть ли не целый год был так насыщен вулканической пылью, что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь ее густую завесу. Но гораздо чаще эти мельчайшие частицы оседают на землю, что произошло в данном случае. Едва Сайрос Смит со своим спутником успели достичь ограды кораля, как с неба повалило нечто вроде черного снега или мелкого пороха, и сразу же все вокруг изменилось, как в сказке. Деревья, луга, скалы исчезли под темным слоем пыли толщиной в несколько дюймов. Но, к счастью, дул северо-восточный ветер. Он подхватил тучу и унес ее в море. «Вот удивительное явление, мистер Сайрос», — сказал Айртон. «Вернее, явление грозное», — ответил инженер. «Это путсалана, это измельченная пемза, короче говоря, вся эта минеральная пыль свидетельствует о том, что в самых глубинах вулкана происходят грозные процессы. И мы ничего не можем сделать? Ничего. Только наблюдать за подготовкой извержения. А пока, Айртон, займитесь своими делами. Я же тем временем подымусь к Красному ручью и обследую северный склон горы. Потом... А потом, мистер Смит? Потом мы с вами посетим пещеру Дакара. Я хочу поглядеть. Словом, через 2 часа я буду здесь». Поджидая возвращения инженера, Айртон занялся своими муфлонами и козами, которые вели себя как-то беспокойно, встревоженные, очевидно, первыми признаками извержения. Тем временем Сайрос Смит добрался до гребня восточного отрога, обогнул Красный ручей и дошел до того места, где во время своей первой экспедиции колонисты обнаружили серный источник. Какие огромные перемены произошли здесь с тех пор! Теперь к небу поднимались не одна струйка дыма, а целых 13. И били они с такой силой, будто их выталкивал из земли мощный поршень. Было очевидно, что в этом месте земная кора подверглась страшному внутреннему давлению. Воздух был насыщен сернистым газом, водородом, углекислотой, смешанными с водяными парами.